«Вы хотите сказать, что вот уже 2 года полиция вообще не носит револьверы?» «Насколько я знаю, нет». Ао Маме нахмурилась. «Может, у нее с головой не в порядке? Не далее, как сегодня утром, она встретила полицейского в старой форме и с револьвером в кобуре. Мало того, до сих пор ей ни разу не доводилось слышать о том, чтобы револьверы в стране, все до единого, вдруг уничтожили. Но, с другой стороны, не могут же лысоватый с барменом ошибаться одновременно, или тем более морочить ей голову, сговорившись заранее. Выходит, заблуждается она сама». «Спасибо, у меня больше вопросов нет», — сказала она бармену. Тот улыбнулся профессиональной улыбкой и вернулся к работе. «Значит, тебе нравятся полицейские?» — уточнил лысоватый. «Глупости», — покачала она головой. «Просто память заплутала немного». Они выпили очередной Катти Сарк. Он с содовой, она со льдом. И мужчина заговорил о парусниках. Дескать, в одной из бухточек Нисиномии у него пришвартована небольшая яхта. Нисиномия, западный пригород Осаки. И как только выдается свободное время, он ставит парус и выходит в закрытое море. Закрытое или внутреннее японское море. По-японски «Сето Найкай». Море Тихого океана, со всех сторон окруженное островами Хансю, Кюсю и Сикоку. Он пытался убедить ее, как это здорово, остаться с собой наедине и всем телом чувствовать морской ветер. Но Ао Маме было плевать на его море. Рассказал бы лучше об изобретении шарикоподшипников или о системе энергоснабжения на Украине, все интереснее. Она скользнула глазами по часам на руке. «Уже поздно. Можно задать откровенный вопрос?» «Конечно». «Даже, как бы сказать, очень личный вопрос». «Отвечу, как могу». «У тебя крупный пенис?» Мужчина приоткрыл рот, сощурился и пристально посмотрел на нее. Словно не поверил своим ушам, но лицо Ао Маме оставалось серьезным. По глазам было видно, она не шутила. «Как сказать?» — также серьезно ответил он. «Я не сравнивал. Наверное, обычный». Так внезапно спросила. Не знаю, что и ответить. «Тебе сколько лет?» 51, произнес он неуверенно. «В прошлом месяце стукнуло». «Мужик в 51, с мозгами, работой и яхтой, не знает, большой или маленький у него пенис?» «Ну, может, крупнее среднего», — выдавил он, задумавшись на пару секунд. «Уверен?» «Да на что тебе сдался мой пенис?» «Сдался? Кто сказал, что он мне сдался?» «Никто не говорил. Просто...» — мужчина заерзал на табурете. «У тебя с этим какие-то проблемы?» «У меня с этим никаких проблем нет», — отрезала Ао Маме. «Просто лично я предпочитаю крупноватые. Визуально. Это не значит, что от маленьких я не кончаю. Это также не значит, что чем больше, тем лучше. Просто люблю размеры чуть побольше среднего. Что тут странного? У каждого свои предпочтения. Вот, скажем, совсем огромные уже не по мне. Только больно и ничего больше. Понимаешь, о чем я?» «Ну, тогда, может, тебе и понравится. Не знаю. У меня не то чтобы очень огромный, но чуток побольше обычного. Вроде бы в твоем вкусе». «Не врешь?» «Да зачем мне врать-то?» «Хм, а показать можешь?» «Здесь». Стараясь совладать с собой, Ао Маме снова скорчила мину. «Здесь? Ты с ума сошел? И не стыдно в твои-то годы? Только погляди на себя. Дорогой костюм, стильный галстук, а манеры, как у гориллы. Хочешь прямо здесь вывалить свое хозяйство? А что люди вокруг подумают, тебя не заботит? Нет уж, теперь нам только одна дорога. Идем-ка в твой номер. Там ты снимешь трусы и покажешь мне то, чем хвастался. С глазу на глаз. По-другому никак». «Ну, покажу. И что потом?» С явным беспокойством поинтересовался он. «Что потом?» Ао Маме задержала дыхание, чтобы только не скривиться пуще прежнего. «А потом займемся сексом. Разве не ясно? Чем нам еще заниматься? Или ты думаешь, что вывалишь мне свое добро, а я тебе вот спасибо, классную штуковину показал. Ну ладно, спокойной ночи. Да у тебя с головой все в порядке?» Потеряв дар речи, мужчина во все глаза смотрел, как трагически меняется ее лицо. Большинство мужчин не выдерживали этого зрелища, а малые дети при виде ее гримас бывало мочили штанишки. Слишком уж агрессивное выражение появлялось на ее физиономии в такие секунды. «Что-то я перестаралась», — подумала Аомаме. «Нельзя его так пугать. Но ведь с ним еще...» Спохватившись, она срочно привела лицо в порядок и выдавила улыбку поприветливей. «Короче, мы должны пойти в твой номер, залезть в постель и трахнуться. Ты ведь не гей и не импотент?» «Да нет, у меня двое детей». «Эй, кто тебя спрашивает, сколько у тебя детей? Я что, агент по переписи населения? Я всего лишь хочу знать, встает ли у тебя член, когда ты с бабой в постели». «До сих пор еще ни разу не подводил, но...» Мужчина замялся. «Но ты точно не профи? То есть это не по работе?» «Да иди ты! Я не профи, не извращенка, самая обычная гражданка, которая прямо спрашивает обычного гражданина, не хотел бы он с нею переспать. Что тут странного? Женщина весь день пахала, вечером немного выпила и хочет расслабиться, переспав с кем угодно, сбросить напряжение. Это ей нужно как воздух. Если ты мужик, должен сам понимать».